Глава 19. Рассказ Ирины Вайдышевой «За 5 лет до происшествия». Стояла жаркая августовская погода. Экзамены прошли, и абитуриенты толпились в вестибюле престижного института управления, с надеждой разглядывая вывешенные списки с фамилиями. Ирина Вайдышева сразу нашла себя в одном из таких, однако радости не почувствовала. До поступления на бюджет ей не хватило 1 балла, и приемная комиссия рекомендовала подавать документы на платное отделение. Это стоило $200 в месяц. Таких денег у семьи Ирины не было. Смахивая слезы, она медленно вышла из вестибюля и направилась к скамейке в институтском парке. Это место всегда привлекало ее тишиной и покоем. Маленькие аккуратные скамеечки находились довольно далеко друг от друга, прячась в тени раскидистых еловых лап. Примостившись на одной из них, абитуриентка дала волю слезам. Она не заметила, как к ней подошла белокурая девушка. «Что случилось?» Вайдышева даже не поинтересовалась, кто эта незнакомка. Ей было все равно, кому изливать душу. Случайная собеседница, отрекомендовавшаяся Женей, внимательно выслушала Ирину. «И это все проблемы? Разве мало?» — удивилась та. «Я должна учиться, а у меня нет денег». «Ерунда!» — махнула рукой новая знакомая. «Я вот тоже прошла на платное, однако этот факт меня не беспокоит. Деньги можно заработать. Хочешь?» «Конечно, хочу». Евгения достала блокнот из красивой сумочки, вырвала лист и что-то написала. «Держи, это адрес. Мы с мужем снимаем комнату, ждем тебя сегодня вечером 6:00. Придешь?» «Спрашиваешь». Белокурая фея дотронулась на прощание до локти Вайдышевой и исчезла в густых зарослях. На назначенную встречу Ирина явилась без опоздания. Дверь ей открыл высокий черноволосый красавец. Женя стояла у него за спиной, она приветливо улыбнулась гостье. «Проходи и располагайся, беседовать мы будем долго». Парень подал ей руку. «Я муж этой очаровашки, меня зовут Виталий». «Ирина». Супруги пригласили ее в небольшую, но уютную комнатку, почти без мебели. Вайдышева уселась на старый диван, оказавшийся неожиданно удобным. «Ты действительно очень нуждаешься в деньгах?» «Да». «Ты хорошо подумала?» — гостья удивил вопрос. «Разве они не все обсудили на лавочке?» Заметив ее недоумение, Виталий произнес. «Не сердись. Нам нужно все знать, на что ты готова пойти ради денег». Девушку бросила в дрожь, захотелось немедленно убежать, она встала. «Если вы имеете в виду убийство...» Лаковские взглянули друг на друга и расхохотались. «Ну, на это не пойдем и мы. Как насчет простого мошенничества? Насколько ты щепетильна?» «Что я должна буду делать?» «Вот это уже деловой разговор». Виталий подошел к тумбочке, достал оттуда початую бутылку коньяка, разлил по 3 рюмкам. «Мы предлагаем тебе работу, которая заключается в том, что ты будешь вместе с нами дурить население. Попадаться в руки правоохранительных органов мы не собираемся, на этот счет будь спокойна». «Так о каком деле речь?» Он махнул рукой. «Сначала об условиях. Ты согласна?» «Я еще раз прошу тебя, хорошо подумай. Возможно, уже через 2 дней ты пожалеешь, что связалась с нами, однако обратной дороги уже не будет, понимаешь, о чем я? Выйти из дела ты сможешь только на тот свет». Вайдышева молчала. «Приреченск — это большой город», — вставила Евгения. «Здесь водится золотая рыбка, причем в больших количествах. Нужно лишь закинуть невод в нужном месте и в нужное время. Когда заработаем достаточно, займемся честным трудом. Ты сможешь выбрать любую работу. Когда на счету у человека много денег, он позволяет себе привередничать». Ирина задумалась. В самом деле, что ее ждет, если она упустит этот шанс? Ее родители – инженеры, потерявшие постоянные места работы еще во время перестройки и довольствовавшиеся случайными заработками. Отправят ее куда-нибудь мыть полы, и придется распроститься с надеждами на хорошую жизнь. Нет, все что угодно, только не это. Она набрала в грудь воздуха и выпалила. «Я с вами». Вот и ладненько. Выпив по рюмке коньяку, супруги стали вводить Вайдышева в курс дела. «Бизнес, которым мы займемся, довольно распространен и востребован», — пояснила Евгения. «На следующей неделе мы открываем центр кадровых технологий. Витас уже арендовал помещение. Будем трудоустраивать людей на хорошую работу». «А подробнее?» «Сечешь», — усмехнулась Лаковская. «Внешне мы все обставим красиво и солидно. Сейчас взять кредит на учебу не проблема. На эти деньги мы арендуем неплохое помещение. Разумеется, никто не будет вовсю рекламировать контору. Наши потенциальные клиенты – это люди, зарегистрированные на бирже. Перехватить их не составит труда. Дальше предлагаем им заполнить анкету и ожидать звонка. Они сделают это, не задумываясь. Во-первых, регистрация у нас бесплатна. Во-вторых, им пообещают работу в солидных фирмах, которые не делают запрос на бирже. «В чем же мошенничество?» – не поняла Ирина. «После того, как они побывают у нас», – продолжала Евгения, – «начнется самое интересное. Естественно, мы не будем названивать в крупные компании. Что же тогда?» «Дальше каждый из нас сыграет отведенную ему роль», – бросила новая подруга. «Виталька станет изображать крутого директора данного центра, я – рекрутера, то есть человека, занимающегося поисками персонала для компаний, а ты – благодарную клиентку». «И каковы мои действия?» – Ирина начала испытывать нечто вроде азарта. «Ты придешь к директору с подарком. Я увижу тебя в холле и предложу подождать. Все это время ты должна будешь рассказывать сидящим рядом людям, как тебя хорошо трудоустроили, ты без пяти минут миллионерша. Однако для этого нужна самая малость. Разумеется, подчеркнешь ты, можно ничего не платить, просто зарегистрироваться и ждать у моря погоды, а можно дать $500, и наш центр будет заниматься исключительно этим человеком до тех пор, пока не подыщет отличное местечко. Так что доллары окупятся с лихвой. Если кто-то заинтересуется, в чем я уверена, ты посоветуешь дать деньги мне, вот и вся твоя работа». «Но это же...» — девушка поперхнулась слюной и откашлялась. «Это же мошенничество!» — супруги рассмеялись. «Мы говорили с самого начала, однако ты уже в доле». «А если мы попадемся?» Женя посмотрела на Виталия. «Тебе охота сидеть в тюрьме?» «Отнюдь», — покачал он головой. «Все продумано до мелочей. Как только запахнет жареным, мы свернем пожитки, отсидимся и откроем подобную контору в другом месте». Вайдышева побледнела. «Вы уверены?» «Абсолютно». «Когда же начнем?» «Мы дадим тебе знать. Как тебя разыскать?» Девушка назвала домашний и мобильный. «И не вздумай скрыться. У тебя был шанс уйти, ты его не использовала», — сказала на прощание новая подруга. Ирина понимала, назад дороги нет. Верные своему слову супруги сняли помещение из двух комнат и обставили его новой мебелью, купленной на деньги, взятые в кредит, и в одночасье превратились в респектабельных бизнесменов. После этого Лаковские еще месяц ездили в общественном транспорте, раздавая визитки гражданам, не подозревавшим об их существовании. Вскоре появились первые клиенты – мужчина средних лет и его жена. «Семенов Олег Павлович», – отрекомендовался посетитель. «Садитесь, пожалуйста», – Женя подвинула ему стул. «Я услышал о вашем центре от соседки. Вы можете меня трудоустроить?» «Постараемся». Евгения протянула ему напечатанную анкету. «Заполните, будьте добры». На составление подобной бумажки она потратила полдня. Перечень вопросов был продуман до мелочей. «Где вы работали раньше?» – мужчина улыбнулся. «Я кадровый военный, подполковник, недавно уволился. Чем бы хотели заняться?» «Меня интересует административная работа», – девушка кивнула. «Посмотрим, что можно сделать». «Милая», – произнесла сидевшая до этого молча пришедшая с ним жена, – «помогите нам. Наша дочь должна окончить вуз. Оплата довольно большая, а его пенсии и моей зарплаты не хватает». «Я сказала, посмотрим». Такой ответ не удовлетворил посетителей. «И все-таки есть надежда?» «Идите домой и ждите». Увидев на их лицах полное отчаяние, Женя усмехнулась про себя и, отыскав номер Ирины, нажала кнопку вызова на мобильнике. Получив сигнал, Вайдышева влетела в офис, изобразив радость. Поравнявшись с уходящей семейной парой, она открыла был рот, однако понурый вид мужчины и женщины остановил ее. Выполнить свои обязанности оказалось не так-то легко. «Идиотка!» — кричал на нее Виталий. «Из-за тебя мы лишились нескольких сотен долларов. У них ведь на лице было написано, они готовы с нами поделиться. Если то же самое произойдет во второй раз...» На завтра все прошло нормально. Обрадованные возможностью получить хорошую работу клиенты выложили денежки, половину из которых троица пропила в ресторане. «Такие дела надо обмывать», — констатировал Виталий. Дальше покатилось как по маслу. Супруги присмотрели квартиру и сделали первый денежный взнос. «Зеленые потекли к ним рекой», — сказала Ирина. «Люди не скоро поняли, что их дурят». «А когда поняли?» — спросила Катя с неподдельным интересом, слушавшая Вайдышеву. «Они смылись, исчезли». «Окончательно?» — девушка рассмеялась. «Разумеется, нет. Открылись в другом районе под другим названием». «И до каких пор?» 2 года», — Ира сделала паузу и продолжала. «Потом решили закрыться по непонятным мне причинам. Женя объяснила так, они нашли новую возможность облапошивать людей». Зорина подалась вперед. «Не сказала, какую?» «В том-то и дело. Виталий был более конкретен. Если пикнешь... Короче, я ни о чем не стал расспрашивать». «Понятно», — журналистка поправила прическу. «А при чем здесь Рашид? Он из другой истории. Расскажите». 2 года я ничего не знала о Лаковских», — начала студентка. «Я имею в виду их бизнес. Оба продолжали учиться со мной на одном курсе и, судя по всему, преуспевали. Обзавелись дорогими машинами, купили другую квартиру побольше. Не знаю, что случилось, однако источник их дохода рухнул в одночасье. Дорогие тачки были проданы, Виталий перевелся на заочное и устроился работать охранником в кафе «Фламинго». Бывшая подруга с лица сошла. Она не делилась со мной, но я заметила, что Женя часто шепчется с Рашидом, и удивилась. В институте все знают, Мамедов не только наркоман, но и наркодилер. Однажды я не выдержала. «Что у тебя с ним общего?» На глаза ее навернулись слезы. «Давай где-нибудь посидим после лекции». «Давай». Мы зашли в маленький бар по дороге из института. Вероятно, подруга не могла больше сдерживаться и хотела с кем-нибудь поделиться. Разумеется, она поведала не о недавнем успешном бизнесе. «Виталька мне изменяет», — произнесла Евгения. Я так и подпрыгнула. «С кем?» «С одной шлюхой из кафешки, в которой работает. Она старше его на 10 лет, козел». «Как ты узнала?» «Подслушала его разговоры и поковырялась в мобилке. Этот придурок собирается меня бросить». Я оторопела. «Ты серьезно?» «Более чем», — она приблизила ко мне разгоряченное лицо. «Я собираюсь ему отомстить. Вот для чего мне нужен Рашид». «Что ты хочешь сделать?» Подруга сглотнула слюну. «Мамедов его подставит, я выручу. Вот и все, он еще будет валяться у меня в ногах. Не делай этого!» Ее задумка стала мне ясна. Рашид должен был подбросить Витасу наркотики. Женя подтвердила мою догадку. «Правда здорово? Мы ждем удобного момента». «Думаешь, он вернется к тебе?» «Конечно!» — ее уверенность одновременно смешила и пугала. «Иначе он долгое время просидит в тюрьме. А так я приду и скажу нашей доблестной милиции, что купила наркотики на рынке неизвестно у кого, чтобы подбросить любимому, покаюсь, и все закончится». «Ты убеждена в этом?» «На все 100. Не делай этого. Женя стала злиться, все решено, можешь не тратить слова зря. Если тебе нечего сказать, катись и не вздумай продаться Витальке, достану из-под земли». Я посмотрел ей в глаза, сейчас она была способна на все. «Я никому не скажу. Вот и чудесно, бывай». Она резко поднялась со стула и быстро пошла к выходу. Больше я ее не видела живой. Ирина достала платок и вытерла мокрые от слез щеки. «А вы все-таки позвонили Рашиду?» «Да, я не смогла молчать». «Вы правильно сделали». Вайдышева задумалась. «Возможно, она покончила с собой». «Я так не думаю». «Почему?» «В свете вашего рассказа Виталий Лаковский автоматически становится подозреваемым». Студентка покачала головой. «Он не убил бы Женьку. Откуда такая уверенность?» «Я знаю. Он собирался отметить годовщину их совместной жизни». «Это мне известно», — Катя махнула рукой. «Подобный жест мог быть сделан для отвода глаз. Кстати, у вас нет соображений, куда он делся?» «Никаких. А вот у меня, кажется, есть». Поговорив с Вайдышевой и высадив ее возле дома, Катя принялась размышлять. От мысли, что она нащупала разгадку данного дела, у нее вспотели ладони. Итак, Виталий завел любовницу, причем это не просто интрижка. Он собирался уйти к этой женщине и, возможно, не с пустыми руками, и оставить жену. Лаковский мог убедить супругу, что они по какой-то причине в убытке, мог нанять рэкетиров, да мало ли подобных способов, в конце концов. Потом, выудив у слепо доверявшей ему Евгении все сбережения и распродав вещи, парень, пораскинув мозгами, пришел к выводу: так запросто расставаться нельзя, женушка слишком много знает. Создав видимость счастливой семейной жизни, он каким-то образом заманил ничего не подозревавшую и готовившую ему ловушку Женю на последний этаж новостройки и столкнул вниз, рассчитывая, что сойдет за несчастный случай. Сам же отчалил в неизвестном направлении. Откуда он мог знать, что несчастная супруга поделилась своими невеселыми мыслями с бывшей подругой? Подобные рассуждения показались журналистке вполне логичными. Она включила зажигание и направила машину к кафе, в котором некогда работал Виталий Лаковский.